В январе 1813 года главные силы фельдмаршала Кутузова тремя колоннами форсировали Неман и пересекли границы Российской империи. Так начался знаменитый заграничный поход русской армии. Закончился он через год и три месяца. В полдень 31 марта 1814 года русские войска во главе с императором Александром I через ворота Сен-Мартен торжественно вступили в Париж. Заграничные походы русской армии 1813-14 годов. У нас в гостях историки Александр Александрович Смирнов и Виктор Михайлович Безотосный. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала XIX века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Начнем мы с пересечения Немана. Вот с того момента, когда все-таки было принято решение о том, что русские войска пойдут дальше. Ведь мнения были разные. Даже есть версия, что Михаил Илларионович не очень ратовал за то, чтобы русские войска продолжили свое наступление. Ведь фактически мы потеряли к Неману, ну, там в некоторых частях до 60% личного состава. Он был также измотан и также понес потери от холода и от голода, как французы, но в меньшей степени, конечно. Безусловно, да. Но если говорить о начале военной кампании вот в 13-м году, то нужно вспомнить приезд Александра I в Вильно. Он как раз в день своего рождения собрал всех генералов, которые были поблизости, и сказал следующую фразу: «Вы спасли не только Россию, вы спасли всю Европу». И, собственно, вот в этой фразе была заложена концепция будущих военных действий уже. Поскольку именно Александр I был сторонником переноса военных действий в Европу. И фактически до начала военных действий весь план, который строился русским командованием, до войны, он исходил из того, что мы должны победить в 2012 году и перенести военные действия в Европу. И надежда была на подъем, такого патриотический взрыв в Германии, чтобы использовать его и таким образом поколебать могущество Наполеона. А по поводу того, что Кутузов был против, да, действительно, в советской историографии достаточно устойчивое мнение есть, что он выступал против, что, ну, якобы, вот два свидетельства всего лишь таких вот мемуарных, это генерала Вильсона, английского представителя при русской армии, но поскольку у Вильсона не сложились отношения с Кутузовым в тот период, но он считал, что Кутузов тормозит как раз русскую армию, вот, и что он якобы в разговоре с ним такую фразу привел, «Пон-дор», то есть «золотой мост он строит Наполеону, чтобы он вышел из России». Но Кутузов ему якобы в личном разговоре сказал следующую фразу, что «мы не будем таскать каштаны из огня для одного островного государства», но откровенно имея в виду Англию. Потому что другого крупного государства не было. И отсюда вот делается вывод, что вот он как раз был противником переноса военных действий в Европу. И второе мемуарное свидетельство – это мнение Шишкова, адмирала Шишкова, который состоял в родственных отношениях с Кутузовым. Но когда читаешь воспоминания Шишкова, то реально понимаешь, что противником переноса военных действий был не Кутузов, а Шишков именно. И когда в таких вот родственных, видимо, доверительных отношениях они состояли, он разговаривал с ним, то слабо так говорил: «Да я говорил Александру Первому, мол, ваши вот доводы все приводил, ну и у него там свои резоны есть, мол. Ну а когда он со мной что-то не соглашается, он обнимет меня, значит, поцелует, а я заплачу и соглашаюсь с ним». То есть вообще такие воспоминания, ну, мемуарные свидетельства, они достаточно, ну, наверное, некорректны для того, чтобы обосновать эту точку зрения. Поскольку вся военная документация того периода, а в первую очередь историк основывается на этом, свидетельствует о том, что русская армия была направлена и целеустремленно сделана так, чтобы она вошла в Европу. И командовал ей Кутузов, и приказы все подписывал Кутузов. Но даже если он был противником переноса военных действий, в это время в армии находился Александр I. А он выполнял волю государя-императора. Да. Хотел он, не хотел, а он должен это был сделать. И план-то военных действий на 13-й год разработал Кутузов заранее. Да, в декабре месяце. Заранее разработал Кутузов. И был одобрен этот план Александром I. Другое дело, что он не был выполнен так, как Кутузов намечал. То есть обстоятельства вынудили менять планы. Но факт тот, что он рассчитывал именно на 13-й год, как на год освобождения Германии, будущей Германии. Еще один такой фоновая тема. И в каком состоянии были армии? Да, мы знаем, Наполеон вышел. Но вышла гвардия, вышло около 100 тысяч из России. Он оставил, правда, всю конницу фактически в России. То есть это был огромный ущерб, который он не восполнил потом. Но все равно часть армии вышла, достаточно элитная. Вывел он в основном кадры. Вышли офицерский корпус и унтер-офицерский. Офицерские и кадры. Это ему позволило в 13-м году, но достаточно быстро, относительно, конечно, быстро, развернуть новую армию, создать новую армию. Гарнизоны в Европе же оставались. И там достаточно войска-то крупные были. И там центры формирования, пополнений, все оставалось. То есть организационная структура была, и на основе, вот, основываясь на этой организационной структуре, Наполеон очень быстро воссоздал армию. И уже где-то в апреле-мае французские части превышали численность русских и прусских войск. В два раза, 200 тысяч, а у нас было 94 около 100, где-то, да. То есть нет, но другое дело, качество другое было. Во-первых, у него было мало кавалерии у Наполеона. Во-вторых, у него так называемые конскрипты, они были не обстрелянные, плохо подготовленные, слабо подготовленные. Хотя французская армия действительно могла совершать быстрые переходы, чем всегда славилась. Но тем не менее, качество было, конечно, другое. А русские войска в этот период, как раз в чем была ценность? То, что состояли из ветеранов, прошедший 12-й год. То есть уже закаленные бойцы. И пруссаки, которые присоединились пруссаки, которые горели желанием отомстить французам за позор 806 года, за Йену и Ауэрштедт. Русско-прусско-французская война 1806-7 годов, война между 4-й антинаполеоновской коалицией, в которую входили Англия, Россия, Пруссия, Саксония и Швеция, и наполеоновской Франции. Эта война фактически стала продолжением войны 1805 года между 3-й антинаполеоновской коалицией и Наполеоном. Александр I с большим трудом склонил прусского короля Фридриха Вильгельма III к союзу против Наполеона. Однако, вступив в 4-ю коалицию, Пруссия не стала дожидаться подхода русских войск и в одиночку выступила против Наполеона. В результате в октябре 1806 года французы разбили прусско-саксонские войска под Йеной и Ауэрштадтом. После этого французская армия оккупировала большую часть Пруссии и заняла Берлин. Там 9 ноября 1806 года Наполеон подписал декрет о континентальной блокаде Англии. Я еще почему поднял эту тему диспозиции. Это кажется, что вот это и миф сложился, что вот этот заграничный поход, он был таким же веселым, как время препровождения казаков в Париже. Нет. Сразу назову цифру. 120 тысяч мы потеряли за эти полтора года почти. Вот потери личного состава были. Это огромная цифра для русской фактически армии. Были очень упорные сражения. Дело в том, что даже не только историки и современники это признают. Но дело в том, что очень активизировались действия, по крайней мере, Наполеон старался активизировать действия именно вот в период войны на территории, ну, будущей Германии, на территории немецких княжеств и королевств, активизировать военные действия. И здесь проявился его полководческий талант, который мы считали, что он якобы ослаб после похода в Россию. Нет, вот здесь какой-то всплеск активности с его стороны. Другое дело, что он не мог реализовать все так, как замышлял, вот в силу того, как сказал Виктор Михайлович, армия не та была. Конечно, не та. И дело в том, что Большой театр военных действий, он находился на узком участке, а союзник, как раз учитывая то, что Наполеон действительно славился, то есть там считается, что его присутствие на поле битвы стоит 40 тысяч человек, солдат. И приняли так называемые Трахенбергские соглашения, по которому, ведь все войска уже во второй половине 13-го года были разделены на 4 армии. Ну вот, одной армией командовал австриец Шварценберг, это богемская армия, потом, значит, Силезская армия, которой командовал Блюхер, и Северная армия, которой командовал шведский наследный принц Карл Юхан, но бывший маршал Франции Бернадот, который как бы оказался вот в лоне союзнических отношений, и, ну, сражался он, скажем так, неохотно, потому что он природный француз, и, естественно, надеялся на то, что, может быть, после того, как Наполеона победят, он станет как бы во главе Франции. И только единственная четвертая армия генерала Бениксена, так называемая польская, то есть заранее, еще до, фактически, где-то в начале 13-го года была создана такая, так называемая резервная армия. И на основе этой резервной армии была потом создана и польская армия. Вот. И все эти четыре... Ну, польская только территориально по названию. Там, да, поляков почти не было. Формировалась именно в Польше. Вот. И принят план, по которому, как только Наполеон, допустим, начинает наступление против одной из армий, все остальные начинают действовать активно во фланге Наполеону. И фактически весь 13-й год, вот вторая половина 13-го года, получилось так, что Наполеон, обладая вот где-то 50-70 тысяч войск, как только он начинал наступление против какой-то армии, в первую очередь Силезской против Блюхера, сразу же Блюхер начинает отступать. В это время активизируется Богемская армия и Северная армия. Как только он начинает наступать против Богемской армии, сразу же активизируются две других армии на флангах Наполеона. И вот фактически вот он бросал туда-сюда, изнурил свои войска длительными переходами. Он перебрасывал с одного участка на другой. Другое дело, что в основном, как бы основной театр был в Саксонии, вот это его центр действий был. И как раз, ну, в Саксонии очень тяжело... Вся тяжесть бремени, вот, военных невзгод легла именно на эту область. И там основные бои-то происходили. Конечно, Дрезден, Лейпциг, да. Все рядом. Ведь когда в 13-м году мы понесли тяжелое поражение под Дрезденом, только случайность спасла нас, ну, от худших... От краха, да. Да, от краха. И тут я хотел бы вот сказать про Евгения Вюртембергского, который как раз сыграл огромную роль, и вот его недооценивают до сих пор, по-моему, у нас. Это русский дивизионный генерал в 12-м году. В 13-м он уже стал командовать корпусом. Но именно этот корпус сыграл огромную роль в сражении под Кульмом. Фактически он настоял на том, чтобы русские войска, вот, которые оказались как бы на фланге, начали отступать на Теплиц и Кульму, чтобы преградить путь корпусу Ван Дамма, который мог реально перерезать коммуникации богемской армии, а эта армия, основная была это армия. В кольцо практически брали их. Нет, да? Они просто отступали через, ну, через богемские горы, через богемские горы, а он выходил просто, перерезал дорогу, через которую только выходили, и сразу же как бы тут их встречали французы, союзников. И поэтому вот Кульм, это, конечно, считается вообще, что это слава русской гвардии, но не менее важную роль сыграл и второй пехотный корпус, которым командовал Евгений Вюртембергский. Это то самое сражение, которое шло на опережение, заградили ему путь превосходящие силы, но кончилось все полным разгромом Ван Дамма. Сражение под Кульмом в Богемии произошло в августе 1813 года. Русско-прусско-австрийские войска разгромили корпус французского генерала Ван Дамма. Сражение длилось два дня. В первый день, 29 августа, русский корпус, в том числе и гвардия, под командованием графа Остермана Толстого, сдерживала ценой большой потерь натиск втрое превосходящих сил французского корпуса. На второй день, 30 августа, французский корпус сам оказался в окружении союзных войск и был полностью разбит. Гвардейским корпусом у нас Остерман Толстой командовал, Александр Иванович. И вот не случайно и его считают героем Кульма, и считали, и после того, как он уехал из России, поздравления от союзников шли в Женеву, где он находился, где он жил, в общем-то. И туда ему присылали награды в связи с юбилеем Кульмского сражения. Это все было. А под Кульмом он находился в пылу, как говорится, битвы, когда ядро ему оторвало руку левую. Причем, ну, это может быть слишком натуралистично, то, что мы сейчас будем говорить об этом, но рука не была целиком оторвана. То есть какие-то ткани еще держали ее. И тогда он приказал лекарю, полковому, провести операцию здесь же, на поле сражения. Он отказался покидать поле сражения. Отделить руку, ну и перевязать. Что и было сделано. Но когда лекарь сказал, что у меня тут стола нету, не на чем вас оперировать, операционного стола, он говорит, барабан сюда. Поставили барабан, он к нему как-то уж там прислонился, не знаю, но оперировали ему на барабане. Без наркоза. Конечно, без наркоза. Наркоза же не было тогда. Но что он сделал? Он попросил, чтобы песенники из лейб-гвардии Павловского полка песенников сюда построить. Чтобы не слышно его. К нему спиной, естественно. Когда, говорит, я буду кричать, чтобы не слышали. Если я буду кричать от боли. Но вот я читал воспоминания доктора, который пишет, что он не кричал, но кряхтел от боли. Но ему сделали операцию. Он после сражения действительно лечился уже в Праге. Его отвезли туда, в госпиталь, и он там лечился в Праге. А руку свою он поместил в спирт, в стеклянный такой футляр стеклянный, в спирту запаянный, все. И руку свою он похоронил в склепе в родовом имении в церкви села Красное Сапожковского уезда Рязанской губернии. И сказал, что вот рядом с этой рукой положите меня, когда я умру. И продолжал служить с одной рукой. Разрешили. Разрешили. Ну, это был один из, наверное, почетнейших генералов вообще. Ну, дело в том, что еще с времен Петра Великого, ведь у Петра Великого это было законодательно закреплено, что никакие увечья не являются основанием для того, чтобы человека отстранить от службы, если у него работает нормально голова. Ну как, Михаил Илларионович-то без глаза воевал же? А он, у него глаз всегда был, у Михаила Илларионовича. И не надо говорить, так, что так, он так. Был без глаза. Конечно, да. Он, у него два глаза были, как у меня, как у вас. Но другое дело, что у него просто правый глаз был поврежден нерв, управляющий веком. И глаз века постепенно закрыт, да. Закрывалось. Что глаз века не работало, мышца не работала, и глаз постепенно закрывался, но он не вытекал, он не мог вытечь. Если бы пуля пробила голову, как считают некоторые невежественные историки, то он бы сразу погиб. Диаметр пули 1,7 миллиметра, вернее, 17 миллиметров. А расстояние между внутренней поверхностью черепной коробки и верхней поверхностью мозговой ткани 4 миллиметра. Пуля не могла просочиться, не задев мозговой ткани. Поэтому он видел прекрасно. В историческом музее можете прийти полюбопытствовать. Портрет 13-го года, 813-го, да, да, да, да. Где оба глаза у него. Художник Герасимов, советский художник, который написал картину «Кутузов на Бородинском поле», он как раз представил Кутузова, ну, зрителям, правой стороной лица. Ну, обычно многие, всегда так, да, и делали. И многие, да, глядя на нее, когда он ее впервые выставил на обозрение, говорит, как, ошибка, у него же глаз этого не было. Он в ответ на это смеялся. То есть ему неудобно было за тех, кто это говорил. Итак, мы перешли границу. Я чуть-чуть пораньше опять вернусь. Мы получили диспозицию. Но был момент, когда Михаил Илларионович скончался. В апреле. В апреле, да. То есть в уже, городе бы он стал, да. Да. Какое это, или имело это принципиальное значение для стратегического замысла императора, и вообще как армия отнеслась к... Это была неожиданная кончина? Ну, во-первых, попытались, да, скрыть на первое время. Да. И, конечно, стал вопрос, а кто возглавит после. Ну, сразу же, как только его не стало. Вот. И был выбран молодой генерал Витгенштейн, Петр Христианович. Но он отличился как раз под Полоцком, как известен стал в первую очередь для сановного Петербурга, как защитник Петрополя. Он защитил Петербург от французского нашествия. И, собственно, вот, наверное, это главную роль и сыграло. Но дело в том, что в армии оставалось большое количество генералов, старших его, в чине. И получилось так, что он более молодой, назначенный, и они вынуждены ему подчиняться. И, допустим, вот генерал Тормасов, он просто сказался больным и уехал сразу же. А другие, там, вот, типа вот Милорадовича, допустим, он мог себе позволить там, адъютанту, который привез приказание, там, передайте своему начальнику, да он был моим, под моим командованием, то я не посылал ему таких противоречивых донесений. То есть вот такая откровенная критика, и кончилось это тем, что, ну, действительно, и плюс ко всему Александр I, фактически главнокомандующий. Потому что роль Александра I мы всегда недооцениваем в 13-14 годах. Он был со ставкой. Ставка – это окружение, но, ставка – это генералы. Получалось как бы двойное руководство. Да, двойное руководство. Штаб Кутузова оставался и штаб императора, то есть верховного главнокомандующего. Конечно, штаб Кутузова все свои предположения, так сказать, планы докладывал туда. И там уже, когда они утверждались, тогда только они реализовывались. А зачем тогда, спрашивается, эта двойственность, эта лестница? Это только задержка. И, конечно, не все эти вот, ну, скажем так, успехи первых дней 13-го года, наступления первых дней, они немножко сыграли даже отрицательную роль. То, что Кутузов всегда говорит, не надо торопиться, да, не надо именно торопиться. Именно торопи, вот это да, вот да. Стремление быстрее, быстрее, противник отступает, что там нам ждать? Когда подвезут там что-то, и боеприпасы, и продовольствие. Давай когда вперед. Тылы подтянутся, да. Быстрее, быстрее, быстрее. И вот это быстрее, быстрее привело к тому, что... Наполеон сосредоточил как раз свежие силы, перешел реку Эльбу и попытался захватить Лейпциг сначала. И там вот сражение при Люцине неудобное, на самом деле, для русских и для пруссаков. Вот. Люцин, Бауцин. И Витгенштейн всегда оглядывался на... То есть он, понимаете... Он боялся принимать решение. Решение, вот он все думал, а вот император есть, вот он должен принять решение. А император говорит, а вы главнокомандующий. И вот эта вот двойственность действительно мешала успешному и эффективному руководству войск. И когда уже после Бауцина был назначен Барклай де Толли, а после этого было непродолжительное время Плейсицкое перемирие, так называемое, когда после Плейсицкого перемирия в войну вступила и Австрия, то тут уже политические аспекты вмешались. Битва под Люцином в Германии произошла 2 мая 1813 года. На поле боя присутствовали император России Александр I и король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Наполеон удерживал 5 деревень вблизи Люцина, вокруг которых и развернулись боевые действия. В течение дня деревни несколько раз переходили из рук в руки. Французская пехота построилась в каре и подвергалась мощным кавалерийским атакам и обстрелу артиллерии союзников. Ночью, несмотря на упорное сопротивление союзников, 2 союзных монарха приказали отступить. Сражение под Бауцином произошло в мае 1813 года. В армии Наполеона числилось 160 тысяч человек. Французы нанесли у Бауцина в Германии поражение русско-прусским войскам, численность которых составляла 93 тысячи человек. После сражения у Бауцина было заключено перемирие в Плесвице. Это стало стратегической ошибкой Наполеона, так как к антифранцузской коалиции после перемирия примкнули Австрия и Швеция. Многие предлагали Александру I возглавить, ну, стать главнокомандующим. Отказался. Почему? Во-первых, был брошен камень австрийцам, что называется, в лагерь австрийцев, чтобы австрийский главнокомандующий, чтобы Австрию немножко прицепить к союзным отношениям, и чтобы вот она в коалиции там чувствовала себя удобно. Фактически главнокомандующим назначен был генерал-фельдмаршал Шварценберг. Вот смотрите, богемская армия, она делилась на две части. Была так называемая австрийская часть, которая прямо подчинялась Шварценбергу. И был русско-прусские войска под командованием Барклая де Толли, которые еще подчинялись Александру I. Дальше Силезская армия. Вот Блюхер четко подчинялся. Он на Шварценберга не смог. Кто такой Шварценберг для Блюхера? он писал донесение Александру Первому и получал указания от Александра Первого. Дальше. Северная армия. Карл Юхан. Карл Юхан Шварценберг вообще в упор не видел. Он писал донесение Александру Первому и получал указания от Александра Первого. Ну а про польскую армию Бенниксена, это русский генерал, это русские войска, они тоже... И фактически Александр Первый действительно руководил через других лиц, может быть, но руководил всеми действиями. Он был душой коалиции, он был лидером как бы антинаполеоновской этой... В этом была сложность. В этом огромная, да, это сложность. Ну и политика, руководство. Хотя вот все главные политические решения, конечно, принимал триумвират. Это Александр Первый, прусский король Фридрих Вильгельм III и император Франц I, австрийский император. Но дело в том, что в этом триумвирате за Александром всегда находился прусский король. Он ему доверял и вот делал то, что нужно Александру I. А Франц I по характеру был человеком таким, но не конфликтным особенно. Ну, таким амебой, что называется. Он не хотел спорить даже с Александром Первым. Поэтому у Александра Первого было бесспорное преимущество всегда. А правда, что тактика, которая была выбрана союзными войсками, не давать Наполеону генерального сражения... Они боялись в том числе Наполеона, и тем самым измотать его. Да, вот в первую очередь измотать. И используя преимущество, то, что у Наполеона практически не было легкой кавалерии, наша по кавалериям там процентов 80, наверное, составляла преимущество, и действия на коммуникациях, и в том числе так называемые партизанские действия. Огромное количество партизанских... Я уже говорил, что и меня партии было отправлено... русские казаки, это же Наполеон сказал там. Да, да, да, нет, а... То есть, ну, если вот рейд взять знаменитый рейд Чернышова на Кассель, просто отряд из 5 там казачьих полков и несколько, ну, условно, пару полков регулярной кавалерии, они дошли за 180 верст, дошли это, до... Это где-то 320 километров где-то, так, 180 верст. Нет, 200 где-то километров. Они прошли... 180 верст, да. Верста немножко больше километра. Ну да, да, но это 200 верст. Это где-то. 200 ну, 200 километров. Километров, да. 200 километров, вот они захватили Кассель, а Кассель это столица Вестфальского королевства. И брат Наполеона, младший брат Жером, вынужден был бежать. Значит, захватили всю казну, захватили архивы, до сих пор хранятся в России эти архивы, да, письма солдатам, масса интересных документов. И, значит, там энное количество орудий захватили, даже сформировали из этих военнопленных несколько подразделений немецких, которые перешли и потом воевали на стороне союзников. Но самое главное, Чернышов от имени российского императора объявил королевство распущенным. Вот. То есть, на самом деле, тылы были под ударом. И ведь эти вот, начался процесс с самого начала 13-го года. А захват Гамбурга, допустим, отрядом генерала Теттенборна. Это вообще никто не знает об этом. Казачьим отрядом. Да, казачьим отрядом, который пришел на помощь восставшему городу. И освободил его от наполеоновского ига, что называется. То есть таких моментов, потом уже как бы прусские отряды, там добровольческие отряды тоже активно очень участвовали, действовали на коммуникациях противника. Русские отряды и австрийские отряды. Потом даже был саксонский генерал Тильман, который, кстати, командовал корпусом, который штурмовал батарею Раевского в 12-м году. Но он в 13-м перешел на сторону союзников и командовал партизанским отрядом. То есть это, конечно, здорово сыграло большую роль. Но и, конечно, план Трахенбергских соглашений как раз исходил из того, что измотать Наполеона вот этих вот беспрерывных движениях, а потом с двух концов зайти как бы и окружить его под Лейпцигом. Но вот там очень много интересных моментов. И действительно, когда историки правы, когда это, говорят, это, что вот да. Он гениальный, там, гениальные решения принимал, но... У него не было гениальных помощников. Нет, исполнителей. Исполнителей, которые могли... Вот... Но это проблема Наполеона, вот, на когда самом мы деле. Говорим о партизанских отрядах, имея в виду, конечно, кавалерийские отряды прежде всего, в конном строю, в которые да. входили как регулярная легкая кавалерия, так и казаки. И регулярная. Но нельзя не вспомнить в связи с этим статью Грибоедова о формировании кавалерийских резервов. Он же был у Кологривого, где формировались в депо, где формировались кавалерийские резервы. И резервы кавалерийские до начала похода за границу не разрешали вливать в части. Ну, так же, как и пехотные части. Иначе да. Не с чем было бы идти за рубеж. А предстояли серьезные военные действия. Наполеон, как говорится, оставался, и это очень сильно мобилизовывало его противников. И вот он там пишет, что если бы мы денно и ночно не формировали, не обучали вот этих вот кавалеристов, готовили буквально за несколько месяцев... Это очень важно. То, да, то нечем было бы... Какая кавалерия? За рубежом бы ее не было бы у нас, кавалерии. Да, да, да. И вот, говорит, поэтому, когда умалчивают о заслугах тех, кто формировал эти резервы в сжатые сроки и хорошо сформировал, поскольку они показали себя хорошо в заграничном походе, то умалчивать об этих людях, об этих офицерах нельзя. Но фактически весь 13-14 год резервы постоянно прибывали, да, такими маршевыми колоннами, и вливались части. И это позволило. Но тут еще очень важно заметить, что вот мы всегда ругаем интендантов, но 13-14 год, вот иностранные исследователи, сейчас которые вот начинают, они просто диву даются, как русская армия, имея за собой, ну, фактически тылы в России и огромную территорию Западной Европы, смогла сама себя снабжать. Вот это загадка была. Был приказ, очень жесткий приказ, да, не грабить мирных обывателей. То есть все расплачивается, за все расплачивается деньгами. И действительно, вот на территории Германии, действительно, когда русские войска вошли в Германию, особенно в Пруссию, там их чуть ли не на руках носили. Да-да-да. Прием в Берлине был очень такой. Прием был очень такой. Да. То есть национальный подъем, вот он действительно там ощущается. Да, именно национальный подъем. Году. Там даже был эпизод, когда русские казаки ворвались на Александерплац. Там, ну, да. Берлин-то был маленький. Они сначала ворвались туда, потом их встретила французская артиллерия, выстрелилась, и они должны были рассосаться по городу, потом ушли. Но часть казаков, которая осталась, ранены или лошадей потеряли, а их прятали местные жители. Да, да, нет. Да. То есть пруссаки очень хорошо относились. Возьмите даже такую мелочь. Вот прусское ополчение, оно быстро создавалось. То есть, как говорится, только войска подходили. Так называемый уже... ландвер. Ландвер, да. Они же в качестве головного убора себе взяли наш кивер. Из преклонения, из уважения к освободителю. На самом деле, даже вся прусская униформа вот периода 13-14, да, она очень похожа на русскую. То есть это единственный случай, когда не мы подражали кому-то, а нам подражали. А вот оно, что я когда был в Берлине, в музее, и видел картину, парад на Унтер-ден-Линден, который принимал Александр. Я только не помню, когда это было, но я обратил внимание, ну идут войска. Я очень долго вглядывался понять, что это за войска. Практически одинаковая форма. Да, практически. Нет, даже в прусской гвардии там создавался казачий эскадрон. То есть они все делали наподобие русских. И сам король Фридрих Вильгельм III, он хорошо знал русский язык. Он подражал России, подражал русскому. И брал пример. Вот как бы. Для него это был вот образец. Хотел поговорить про артиллерию. Ведь мы часто в реляции встречаем, захвачено столько-то пушек у неприятеля. А этот калибр, он как бы соответствовал, можно ли было использовать или надо было переплавлять? Видите, в чем гордость в захвате пушек была? Гордость в захвате пушек та, что захват орудия приравнивался к захвату знамени. То есть это награждалось орденом Георгия 4 класса? Да, потому что артиллерийские части знамен не имели. Для них орудие – это святое. Вот как. Потому что оно, во-первых, дорого стоило. Технология изготовления была очень дорогая. Сначала делали отливку, а потом на станке высверливали канал. И надо было, чтобы сверло у вас не шло вот так вот по синусоиде, иначе вы неизвестно, куда стрелять будете. А все это проверялось. Были специальные мерительные инструменты, простейшие. Но все это... проверялось, принималось, потом тремя выстрелами опробовалось, только потом допускалось в войска. А где пушки у нас лили? На Урале? Ой, ну, лили? Нет. Бронза, во-первых, тут надо делить четко. У нас несколько заводов было. Потому что чугунные орудия делались для морской артиллерии, для крепостной. В 12-м году и в 13-14-м воевало, ну, на 99%, ну, кроме крепостей, где неприятель оборонялся. Была полевая артиллерия. Полевые орудия делались только из артиллерийской бронзы, так называемой. Но это медь с оловом. Оловы там не больше 12%. Вот особые свойства металла, разогрев не страшен был. А калибр с французскими у нас соответствовал? Вот захват, в этом трофей. Была хитрость. Что значит трофей? Конструкция одинаковая, конструкция орудий. А калибр на несколько, ну, миллиметров. Но делали иначе. Могли ли вы выстрелить? Могли. Но если у вас снаряд был меньшего калибра, он далеко не полетит. Явление обтюрации. Да, понятно. Когда газы пороховые опережают снаряд и тормозят его в стволе, значит, он далеко не полетит. А если больше калибр, то вы его просто не зарядите. Вы не вставите в ствол этот снаряд. Русская армия полностью снабжалась? Вот, как бы потребности полностью удовлетворялись за счет подготовки в России? Все, что было изготовлено в 2012 году двумя арсеналами, петербургским и брянским, это был последний год, когда брянский арсенал изготавливал орудия, то этого вполне хватало для пополнения. А, собственно говоря, орудия не выходили из строя так часто, как люди. Поэтому такого пополнения в таком масштабе не требовалось. А плюс к тому, оставленные вот эти орудия в Копысе... Это после войны уже. В концу Нет, войны, во время войны. Они во время войны. Войны, но в конце войны мы уже поняли, что такое количество артиллерии, стволов, когда у нас это было более 400 стволов. То есть это увеличивало, как бы, не, уменьшало маневренность армии, возможности для быстрого маневрирования. Конечно, огневые возможности повышались от количества стволов, но не нужно было такого количества. Но склонную тягу надо учитывать. Это все тут надо учитывать. Ведь лошадей, да. Во время войны мы говорим то, что вот люди страдали, там, погибали от эпидемии, большое количество, даже и в русской армии. А ведь лошади то же самое. Так называемые действовали ремонты, то есть от каждой кавалерийской части отправлялся офицер, и он приводил из России пополнение вот конского состава. Воспоминания офицеров, ну, Митаревского, Радожицкого, говорит о том, что в ходе военных действий вместо положенных в зарядном ящике, допустим, трех лошадей, было две лошади. Чуть ли не всю войну было две лошади. А следовательно, нагрузка на лошадь выше, значит, она тянет хуже. Медленнее, а особенно в распутицу. Русские дороги-то всем известны. Я слышал, что казачьи части, формировавшиеся на основе донских донской породы, они вот выдержали этот поход, они на своих лошадях ушли и на своих лошадях чуть ли не пришли. А вот другие кавалерийские части, а также обозные, да, меняли конский состав два или даже три раза. Во-первых, казачьи части захватывали трофейные лошади, а потом казак, помимо как бы своей лошади, имел еще так называемую вьючную лошадь. Да. Это фактически выполняло роль обоза. В казачьих частях обоза не предусматривалось колесного, как вот в армейских. И поэтому за счет этого они славились своей высокой маневренностью, проходимостью. И потом, но хотя, там, когда вот положено было довольствие денежное каждому казаку, но, как правило, деньги не доходили до него, присваивались полковыми командирами и высшими начальниками. А казаки кормили себя сами, с травы и с воды, как в старь. И вот когда, допустим, я был в Фонтебло и спрашивал, а были тут части? Да, говорит, стоял казачий полк. Я говорю, не разграбили? Нет, что вы там, значит, пришли офицеры, посмотрели, их провели по Фонтебло, ну, императорская резиденция. И, говорит, все, на этом... А там, значит, есть пруды, где вот огромные карпы. Я говорю, а карпы были? Да, были. А что казаки? Всех выловили. До единого, говорит, потом снова завозили. То есть вот они разными способами пользовались, но казаки никогда. Вот почему все корпусные, даже иностранные командиры требовали, что им хотя бы на корпус, но один полк дали. Потому что не требовало никаких забот. И великолепная разведка. Разведка. Великолепная разведка. Да, фактически они же перехватывали депеши, и некоторые данные... Да, огромное количество. А, допустим, куда-то там просочиться, просто посмотреть. Наполеонский автограф А Наполеон собирали. Фактически действовал закрытыми глазами. Он никогда, вот даже битва при Люцине вроде бы. Там он просмотрел всю армию союзников. Они во фланг ему зашли и внезапно атаковали корпус Нея под Люцином. И потом он разворачивал от Лейпцига всю армию, чтобы срочно там, значит, под Люцин бросить и там исправить положение. И таких моментов масса. Кстати говоря, вот когда мы говорим о лошадях, то и в армии во время войны, в общем-то, только, может быть, в каких-то привилегированных полках гвардейских, там подбор лошадей оставался довоенной. А в армейской кавалерии, а в особенности в артиллерии и в обозе, там не до жиру, что называется. Любая лошадь, какая есть, причем некоторые губернии специально в качестве пожертвований на войну отправляли в армию лошадей. А уж какой там рост, там масть, об этом никто не думал. То есть не хватало вообще лошадей. Ну, как говорится, все для фронта, все для победы. Обоз, да. Да. Почему же в конце войны была изменена тактика, я имею в виду, по отношению к казачьим подразделениям, и к Платову вернули его корпус? Ну, тут несколько моментов. Нет, во-первых, тут же международная политика. Его официально оставили в ставке императора. Но он, во-первых, был лично знаком с прусским королем в дружеских отношениях. Вот, он в Англии там из всех русских генералов знали только одного, Платова, поскольку его друг Вильсон постоянно писал корреспонденции, английские газеты писали только про Платова. Вот. Это в какой-то степени международный аспект действительно содействовал в том, что ему вернули корпус. Но а вернули... друг Блюхер? Друг Блюхер, да, действительно. Но это, там есть вот анекдоты про Платова, когда, значит, они сидят уже в Париже, сидели и пили. Значит, хорошо, видимо, сидели. Да, хорошо сидели. И когда, значит, его адъютант спрашивает: Матвей Иванович, ну что ты с ним, о чем вы с ним разговариваете? Ты по-немецки не понимаешь, он по-русски, вот. Да, говорит, да хороший человек, что тут понятно, все понятно, единственное плохо, не выдерживает, а Блюхер уже лежит под столом, вот, так что, нет, его действительно вернули, и он очень успешно действовал при Альтенбурге, при Ганау, и потом уже вот совершил рейд в 14 году, рейд на Фонтенбло, чтобы освободить никого не а папу Пия VII. Но другое дело, что пока он шел, французы убрали папу из Фонтенбло, и его рейд как бы кончился без результата. Но по пути он взял крепость Немур, штурмом причем. Это вот казачьи части брали штурмом крепость Немур. Единственное, а потом снова его как бы не то что отстранили, он ушел от командования, но во всяком случае в Париж ходили, он в... В свете Александра I находился. Там на ближайших ролях, судя по рисункам. Ну, в общем, нет, и потом в Англию опять же взяли его. В свете Александра I он приехал там наряду с генерал-адъютантами. И там, конечно, весь Лондон его носил на руках. Женщины... Барклай позднее был в Англии. А Барклай вместе с ним, да. Но дело в том, что на Барклая никто внимания не обращал. Вот именно. Что и шотландского происхождения, вроде бы, и фамилия практически, ну, можно сказать, почти английская. Ноль внимания, ноль внимания. Вот, и Платову, по-моему, вперед дали этого доктора Оксфорда. Вот, а потом уже вспомнили, что все-таки... И лошадь подарили, и корабль назвали его. Да, вообще, это, представьте себе... И медаль настольную подарили. То есть, вот там только этот делались. Шовинизм английский, военно-морской, и корабль называют именем какого-то непонятного генерала, откуда-то там из Донских степей. То есть и это... экономку он себе привез из Англии. Ну, даже... Как? Нет, как-то ближе, называлось по-другому, ближе. не экономку, а это называлось компаньонку. Вот. И когда его, значит, Денис Давыдов спрашивал, ну для чего она тебе, там, Матвей Иванович, он говорит, не для физики. Ну вот уж больно она телом хороша, нормальная русская рязанская баба, такая белая. в Лейпциге Александр I чуть не попал в плен. Ну, спасся знаменито казак или гвардия казачий полк. Гвардия казачий полк. Да, там кирасиры, по-моему, прорвались. Ну, там не только казаки, конечно, но вот традиционно считают, что либо казачий полк, он казачий спас. Полк, да? Он находился в... Легкая кавалерия, а тут тяжелая кавалерия, кирасиры. Другое дело, что они уже на выдохе шли, что называется. Вот. В чем дело? Ну да, это, там написан был этот случай. И почва еще такая топкая. И они порубили всю обслугу у орудий, захватили около 20 орудий. Они прошли через корпус Евгения Виртембергского, который свернулся в каре, как раз отошел тоже. И вот дорога оказалась расчищена. Они шли на холм, где находились два императора, австрийский и российский, и прусский король. И вот под рукой у Александра I, это лейб-гвардия казачий полк, он приказал полковнику Ефремову атаковать. Остановить ее. Да, остановить. И они выполнили доблестно, на глазах императора, и смерть красна. Но поэтому они много бросились. Конечно. Вот, да, там спасло еще немножко положение, что вот эти... Там огромная кавалерийская колонна. 80 метров, которые отделяли. 80 метров. Да. Выстрел. А там болотце было такое. Да, было болотце. Выстрел 20. 20-25. Ну, по нашим временам, да, конечно. Недалеко. Вот. И вот это, в этой ложбине контратакой... Но там поддержали их одновременно другие части. Там решала минута же все. Да, безусловно. Но это вот, вошло в историю русской гвардии как один из выдающихся таких эпизодов. Ну нет, это, во-первых, гордость лейб-гвардии казачьего полка. Это полковой праздник сейчас у лейб-гвардии казачьего полка. И это любимое воспоминание о том, как лейб-гвардия казачий полк спас императора. Но это хорошая легенда. Кстати, из гвардейских частей русских, которых берегли, и в бой их не пускали. Вот несколько только гвардейских частей участвовало в крупных сражениях. Это вот под Кульмом гвардия отличилась. А лейб-гвардия казачья, это была личная охрана императора. А конвой, в 13-м году. Да, конвой, конечно, да. Как конвой. Это вот те самые в красных таких. Да, красных, да. В красной одежде. И с султанами на шапках. Которых всегда рисуют, когда они входили в Париж. Это была не регулярная часть. Это была регулярная часть, в отличие от других донских казачьих полков. Они считались иррегулярными. А это была регулярная часть, и там были не казачьи звания, а армейские звания. Вот. Но комплектовался. Комплектовался из донских казаков, да. Вот они как раз на входе в Париж-то изображены, как они идут перед императором. Как раз Да. На всех картинах они все... Конвой. Конвой, а когда, кстати, Александр заявил, что мы должны подписать не мир, а капитуляцию, и они уклонялись, Наполеон же предлагал подписать перемирие, когда он шел в Париж. Перемены о том, что были договоры, в смысле, о том, что велись переговоры, они велись. Собственно говоря, даже во время Лейпцигского сражения он захватил часть австрийцев и через австрийцев передал предложение о мире. Союзники проигнорировали. Но во Франкфурте, когда мы захватили Франкфурт, там как раз оказался французский дипломат Сен-Этьен, и с ним велись переговоры такие предварительные, и сказали, что давайте, подписывайте. Но сделали все, чтобы такие условия мира дали, скажем так, что и Наполеон никогда бы не решился принять. Явно не согласился бы. Да, то есть, мы должны понимать, что почему вот Наполеон так активно действовал в 13-м и в 14-м году? Он должен был победить. Вот он, как игрок, он все бросал на стол, чтобы победить, только победить. Ведь он действительно шел по лезвию ножа. Потому что он не мог вернуться в Париж побежденным. Не мог. Просто ясно, что это был вопрос времени, его сняли бы. Ну, вот бои, сражения под Люцином и Бауценом, да? Да. Они как раз воодушевили французскую армию. Безусловно. Да. То есть они как бы хотя там не было кавалерии, чтобы преследовать, чтобы добить союзные войска, полный разгром. Мало того, союзники понесли меньшие потери, чем победители французы. Там где-то, и в Люцине, и при Бауцине. Там где-то 15 у французов, 12 у русских, где-то тоже 15-18 у французов. Да, абсолютно правильно. Но тысяч. Потери. А при Лейпциге, конечно, огромные колоссальные потери из-за того, что при отступлении, вот опять же, вот эта французская небрежность, что называется, она сыграла фатальную роль. Когда, значит, дали команду взорвать мост, единственный мост через... Они все отступили. Как только первые русские, полки союзников приблизятся. И какой-то егерский полк действительно показался вблизи. В это время ни одного из крупных военачальников не было. И унтер-офицер принимает решение. У него он слышал, что как только пехотные части союзников подойдут, взорвать. А там еще несколько корпусов французских находилось в Лейпциге. И он взорвал этот мост, и все. И, собственно говоря, несколько там даже маршалов переплыли Эльстер. А это бурная такая вот горная река. И Понятовский, как раз Юзеф Понятовский, он не смог это переплыть и утонул. Юзеф Понятовский, польский политический деятель, племянник польского короля Станислава Августа. Служил в австрийской, затем польской армии. Во время польского восстания 1794 года участвовал в обороне Варшавы. С 1807 – военный министр княжества Варшавского. На стороне Франции командовал польскими войсками в войне 1809 года против Австрии. А в 1812 командовал корпусом наполеоновской армии, вторгшейся в Россию. В 1813 году стал маршалом Франции. Погиб в Лейпцигском сражении 19 октября 1813 года. Когда все-таки было принято решение, оно было согласовано, конечно, заранее, пошли в Париж, и было несколько сражений уже на территории Франции. Вот чем тактика Наполеона, он понимал, что он обречен фактически, на что он надеялся? Там около миллиона солдат, союзников со всех сторон причем. И, как надеялся? Он надеялся на то, что Франция поднимется так же, как и в рядах союзников были опасения, что, а не дай бог, Франция так же, как в 1792 году поднимется, да, вот на такой, и революционный такой энтузиазм будет. И в русских рядах тот же адмирал Шишков даже написал специальную записку Александру Первому, да? Что, мол, надо переходить Рейн. На что Александр Первый сказал, нет. Там союзники сделали очень простую вещь. Они всенародно объявили, что воюют не с Францией, а воюют против Наполеона. И уже в рядах законодательного конкурса сформировался, французского законодательного корпуса сформировалась позиция, которая потребовала у Наполеона заключения мирного договора. Плюс еще роялисты, не надо забывать. И роялисты, так сказать. Франция устала, представьте себе, практически 20 лет. Больше 20 лет Франция постоянно вела войны. Если взять революционные войны, считайте, с 92 года. Там единственный год был мирная передышка, полтора года. А все остальное время Франция находилась в состоянии войны. Другое дело, что она подпитывалась постоянными победами наполеоновскими, но... Тут уже победы не пахло. А вы знаете, какая интересная деталь? Вот Виктор Михайлович напомнил мне. Во французской армии периода Наполеона, то есть Первой империи, служили официально 6 лет. И мы иногда говорим, как здорово-то. У нас 25, а там 6. Фактически больше. Даже Аракчеев, когда предложил в 818 году перевести нашу армию на 8-летний срок службы, была такая записка, она сохранилась, все. Но она не была принята, этот прожект. Это Всевобыч. Военный Всевобыч, а служба такая 8 лет. То интересный такой момент, что в период войны увольнения солдат, отслуживших 6 лет, прекращались до окончания войны. Пожалуйста, сколько лет служить? Армия фактически превратилась в касту. Она превратилась, во-первых, не то что в кадровую, а в такую наемную, типичную наемную армию, потому что... единственная сила, которая поддерживала Наполеона, это была армия, безусловно. Кстати, те самые 100 дней возвращения его после Эльбы, это еще раз доказывает, что какой был потенциал. Солдаты же все-таки, если даже взять воспоминания французских офицеров и солдат, то действительно они все были пробно политически настроены. И ореол Наполеона, и ореол непобедимости, ореол гениального, выдающегося человека, это он господствовал. Культ Наполеона господствовал в войсках, в первую очередь. Да. А вот буржуазия, в отличие от армии, она как раз очень... война не способствует торговле, не способствует промышленности развитию, то есть определенной отрасли промышленности, какое-то время. А слишком длительный срок, все реально понимали. Во-первых, все страдали от континентальной блокады. Там отсутствие сахара нормального, кофе. Кофе с утра нельзя попить. Масса других причин. Противоречивый момент. С одной стороны, да, континентальная блокада. Но с другой стороны, ведь континентальная блокада была введена в интересах французской буржуазии. Безусловно, да. Но и буржуазия уже устала. Я хотел еще, чтобы мы упомянули дату это, или место. Это сражение при Фер-Шампенуаз. Ну, значит, смотрите, во-первых, надо, наверное, сначала сказать про шестидневную неделю побед Наполеона. Когда вот Блюхер попытался первое наступление на Париж повести, то он ударил во фланг растянутой армии Блюхера. И одно за другой, сначала Примон-Мирай, потом Шато-Тьерри, потом Вашан. И как бы вот эти вот сражения одно за другим, буквально через день или на следующий день, он практически разгромил армию. Перемолотил как бы. Перемолотил, да. И потом начал наступление уже против богемской армии. Шварценберг опять начал отступать, хотя у него было подавляющее численное преимущество. Потом снова начал наступать Блюхер. Он снова туда, на него. И вот когда в очередной раз, когда при Бар-сюр-Оп неудача французов была, но он решил, а он понимал, что уже время-то как бы на исходе, а Париж, вот он как бы тут недалеко, и он решил ударить по коммуникациям богемской армии, между Силезской и богемской армией. И пошел наступление, но там войск не было особо, и Шварценберг пошел за ним. Но в это время казаки как раз перехватили корреспонденцию, которую присылали с Наполеону из Парижа, где министр внутренних дел Море писал о том, что ситуация нестабильна, что оппозиция поднимает голову. Ну, как бы получили информацию, что если они пойдут на Париж, то тогда... И это письмо дошло, при том там роялисты приехали тоже к Александру Первому о том, что Париж готов встретить союзные войска с распростертыми объятиями. И вот тогда он просто потребовал у Шварценберга, чтобы он развернул богемскую армию и пошел на Париж. И убедил Шварценберга. То есть против Наполеона при Сен-Дезье отправили небольшой конный корпус Венцингерода, а основные силы и на Блюхера, Париж. И Шварценберга пошли на Париж. И в это время вот два заблудившихся корпуса и там несколько дивизий при Фер-Шампенуазе случайно столкнулись с русскими войсками, которые наступали. Причем это вот такое хаотическое столкновение было. В основном там действовала кавалерия, в большей части русская. Во-первых, два корпуса маршалов Мармона и Мартье сначала они потрепали, те бежали практически от Шефер-Шампенуаза. Потом несколько дивизий Национальной гвардии генерала Аме и Пакто. И вот тогда как раз русские гвардейские части конные и регулярные кавалерия там отличились очень сильно. Фактически от дивизий Аме и Пакто ничего не осталось. Был открыт путь на Париж. Я хочу лозунгом «На Париж» нашу программу сегодня завершить, потому что Париж стоит отдельной программы. Но Париж. Дело в том, что мы брали Берлин 3 раза, а Париж только 1. Я думаю, что брать уже больше не будем. Поэтому действительно стоит. На этом я заканчиваю программу о основной части вот, темы, которая называется «Заграничный поход русской армии 13-14 года», Париж, соглашение, то, что было потом, возможное участие там, в России в осмыслении вообще европейских дел – это отдельная тема, внешнеполитическая составляющая. А на этом я программу нашу позволю себе завершить. Большое вам спасибо за участие и такой колоритный, я бы сказал, рассказ об этих удивительных и героических годах, незаслуженно как-то отошедших на второй план. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам большое, до свидания.